Глава 21. Огонек в теме. В собрании из зала в коридор было прорезано окошко. Зачем, на какой предмет, неведомо. А вот просто во всех здешних домах так делали. Ну и в собрании, значит. Зато денщикам теперь полное удовольствие. Сбились у окна и глядят, не наглядятся. Ух, и дошлый ж народ, французы эти самые! Самоварно сиял генеральский Ларька. Это, брат, тебе не японец, не манза какая-нибудь. Японец-то пальцем делан, потому... — недосказал Ларька. Перед господином поручиком Тихменем надо было вытянуться во фронт. Измятый весь, в мокром, в пыли, ступил Тихмень в коридор и стал, заблудился. Куда идти? Подумал, свернул влево и по скрипучим ступенькам полез наверх, на каланчу. Яшка Ломайлов неодобрительно глядел ему вслед. — И вот куды, например, прет, а и куды прет? Ну, какого муражна там надо? — Ох, Ларька, скажу я тебе, и блажны ж господа у нас. — Да блажат, и всяк-то по-своему. И чего им кубы чё надо? Топка есть, хлеб-соль есть. Ларька фыркнул. — Дура, хлеб-соль. Я тебе вот животине хлеб-соль довольна. А которые, господа, настоящие, никакие нить сказуемые, так они, брат, мечту в себе держат, да. Я б, например, женил бы господина Техменя, вот это бы так, — медленным языком ворчал Ломайлов. Ребятенок бы ему с полдюжинки, вот бы мечтов-то его, этих самых, как ветром бы сдунуло. Ломайлов выглянул в окно наружу, в ту сторону, где был домик Нечесов. Что теперь, Костенька, уснул без меня, либо нет? Тень, мгла холодная за окном. Где-то не очень далеко вопили благим матом «Караул! Караул!» Солдаты, очесываясь, зевая, равнодушно слушали. Дело обыкновенное, превышное. Поручик Тихмень стоял уж теперь наверху, шаткий, непрочный, длинный. «Ну, эх, хорошо!» — Их хорошо, и шут с вами, и уйду за нас. Вам-то все хаконьки, а мне-то... Тихмень толкнул раму, окно распахнулось. Внизу, в темноте, опять кричали «Караул!» громко и жалостно. — Караул! Ага, караул! А я, думаешь, не караул, а мы, думаешь, не кричим? А кто слышит-то? Ну, кто? Ну, так кричи! И кричи, но все-таки высунулся. Вставил голову в черное, мокрое хайло ночи. Отсюда, с каланчи, виден был веселый огонек на бухте. Крейсер, должно быть, ихний. Был сейчас этот огонек в сплошной чернити. Опорой какой-то для Тихмени. Давал жить глазам. Без него нельзя было. Маленький. Такой веселый, ясноглазый огонек. Петяшка, Петенька мой, Петяшка! И вдруг мигнул огонек и пропал. Может, крейсер повернулся другим боком, а может, еще что. Пропал и приступила тень необоримая. Петяшка, Петяшка мой, Нечеса последний! Никто теперь не знает, никто не скажет. Ой-ой-ой! Тихмень горестно замотал головой и хлюпнул. Потекли пьяные слезы. А какие же слезы горчее пьяных? Щекой он приложился к подоконнику. Подоконник мокрый, грязный, холодный. Холод на лице протрезвил малость. Тихмень вспомнил свой разговор с кем-то. — Всякий, имеющий детей, олух, дурак, карась, пойманный на удочку. Это я говорил, и я вот плачу о Петяшке, теперь уж не узнать никогда, чей, ой-ой-ой. Никогда. Так крышкой прихлопнула пьяного, горького Тихменя. Заполонила тень необоримая, огонек погас. Петяшка, Петяшенька! Тихмень хлюпал, захлебывался и медленно влезал на подоконник. Подоконник! Страсть какой грязный, все руки измазал Тихмень. Ну, а сюртук вытереть жалко. Ну уж, как-нибудь так. Влезал все больше. Ах, конца этому нету. Там такой длинный. Пока тот вылез, перевесился, пока этот скаланчи торчмя головой бухнул во тьму. Может, и закричал. Ничего не слыхали денщики. Они уж и думать позабыли о Тихмене блаженном. Куда там Тихмень, когда французы сейчас выходят? Ох, да и молодцы ж народ, хоть и жвытки они больно. Веселый гурьбой в пол пьяна выходили французы, скользили на ступеньках. Ах, смешные русские эти ланцепупы, но есть в них что-то такое. А за французами ползли хозяева. Коли французы в пол пьяна, так хозяевам сам Бог велел в рис положении быть. Кто и шел, перила обнимал, а кто уж и на карачках. Тихмень нашли только утром, перетащили к Нечосам. У них жил живой, у них, значит, и мертвый. И лежал он спокойно в зальце на столе, лицо белым платком покрыто, расшиблено уж очень. Капитанша Катюша навзрыд плакала и отпихивала мужа. — Уйди, уйди, я его любила, ты... Матушка всех любила по доброте сердечной. Уймись, не реви, будет. И подумать, я, может, я виноватая? Господи, да коли правда я знала, чей пятяшка-то? Господи, кабы знать, а соврать бы было. Ломайлов отгонял восьмерых ребят от двери. Так и липли к дверям, так в щели совали нос. Ох, любопытный народец. Яшка, я шутничек, а скажи, а дяде разве уж не больно? А как же? Ведь ушибся, а не больно? Дурачки, помер ведь он знам не больно. Старшенькая девочка Варюшка от радости так и засигала. Ца, что, я говалира, а не больно, я говалира, а ты не верил? Ца, что? Уж так ей лестно брату нос наставить.